Глава 113. Сейчас я целиком и полностью завишу от Амара, подумал Ара. Прошла уже неделя с тех пор, как он всецело жил по указке своего школьного друга. И каждый раз, когда происходило что-то более или менее заметное, все начиналось одинаково. Звонил один из мобильных телефонов Амара. Они, казалось, лежали у него во всех карманах, и каждый имел свой сигнал. Амар обычно коротко хмыкал в ответ, переходил на арабский, который Ара практически не понимал, и самое большее через минуту разговор заканчивался. А потом сразу же начинались какие-то события. Как сейчас. «Мы уходим», — сказал Амар и улыбнулся. «Похоже, все устроилось». Двое помощников Амара стояли около дома и ждали, когда они выйдут на улицу. Эту парочку Ара раньше никогда не видел, но из-за их манер он не хотел бы встретиться с ними еще раз. Нельзя сказать, что они вели себя недружелюбно, но, судя по выражению их глаз, пришли сюда вовсе не для того, чтобы составить приятную компанию и рассыпаться в любезностях. «Это Али и Али», — сказал Амар и широко улыбнулся. Али и Али согласились. Это практично. «Они отвезут нас туда, где мы пробудем, пока тебе не придет время убираться отсюда». Они ехали на двух машинах. Али номер один в первой и в полном одиночестве, а примерно в километре от него держался Али номер два с Омаром и Арой на заднем сиденье. «Вы похожи, как сиамские близнецы», — сказал Омар восторженно и передал Аре его новый паспорт. «Признай, он хорош. Тебе только надо запомнить имя и кусочек биографии. Мы вернемся к этому позднее». «Во всяком случае, достаточно хорош», чтобы сидящий на паспортном контроле швед не заметил никакой разницы, — подумал Ара и кивнул. «Самир!» — сказал он и кивнул. Шведский гражданин, как и он, и, судя по фамилии, тоже из Ирана. «Должно сработать!» «Можешь быть совершенно спокоен, мой друг», — уверил его Амар. «Мы уж точно не нашли его на улице. Просто один надежный брат захотел помочь нам». «Билеты? Отель? Все другое?» «Тоже в лучшем виде», — сказал Амар и улыбнулся. «Тебе абсолютно не о чем волноваться». Час спустя они оказались на месте перед домом, где ему предстояло провести последнюю ночь в Швеции до той поры, пока все не успокоится, и он не сможет вернуться назад. Красным строением с белыми углами и застекленной верандой, с маленьким озером и собственным причалом всего в 50 метрах от крыльца, у которого они стояли. «Не так плохо. Как, по-твоему?» — спросил Амар. «Просто мечта любого настоящего шведа». «Как ты нашел его?» — спросил Ара. «Еще один брат помог», — ответил Амар и развел руки в стороны в красноречивом жесте. «Надежный брат», — добавил он. Шведская мечта о собственном летнем домике, — подумал Ара и кивнул. «Всего в получасе езды от аэропорта Скафста и, по крайней мере, в километре от ближайшего соседа. Никто не смог бы обвинить Амара в небрежном отношении к деталям. Уж точно, не здесь полиция обычно искала таких, как он». Али и Али внесли внутрь их багаж. Кивнули Амару. Сели вместе в один автомобиль и уехали. Оставили вторую машину, чтобы Амар смог отвезти Ару в аэропорт на следующее утро. «Наконец одни», — сказал Амар и широко улыбнулся. «Какие будут пожелания?» «Играть в карты? Смотреть телевизор? Жрать?» «Решай сам», — ответил Ара и пожал плечами. «Может, порыбачим немного?» — спросил Амар и кивнул в сторону причала. «Ты же любишь ловить рыбу. Помнишь, когда мы ходили в школу? Посидим там, посмотрим на поплавки, поговорим о жизни». «Отличная идея!» — согласился Ара. «Точно как когда мы с Амаром ходили в школу», — подумал Ара пару часов спустя, когда они стояли на кухне и вместе готовили еду. Амар вытащил 6 окушков, а он сам одну плотвину. Точно как 20 лет назад. Хотя сейчас им не требовалось прогуливать уроки, чтобы поймать ту или другую рыбину и поговорить о жизни. Потом зазвонил телефон Амара. Сначала обычное хмыканье, потом широкая улыбка. Как всегда, извиняющийся кивок Аре, поскольку Амар говорил на арабском, которого Ара не знал. «Все спокойно. Все идет своим чередом. Козленок привязан к дереву», — сообщил Амар и улыбнулся еще шире. Кивнул и подмигнул Аре, который не понял ни слова из того, что тот сказал. «Козленок привязан к дереву», — мысленно повторил Афсан Ибрагим и вернул мобильник в карман. Если верить его старшему брату Фархаду, вроде точно так обычно говорил отец Амара, великий Абдул бен Кадр, рассказывая, как он в молодости охотился в высоких горах по ту сторону Средиземного моря. Как он обычно привязывал козленка к дереву, приманивая волков, которые иначе перерезали бы всех овец и коз их семейства. «Сын весь в отца», —